«Но эспосибле! Это невозможно!» — воскликнул Джикс. «Буря в обоих мирах!» И тут Гинденбург бешено затанцевал под порывами яростного ветра. В тихом, чистом оке бури, на южном краю мертвого пятна, Мэри и ее дети пришли в себя от болевого шока, но в душе каждого поселился страх. Хотя Мэри и находилась далеко от спальни, где покоились междусветы, она знала, они все проснулись в миг великого пробуждения. Скоро она узнает, сколько из них обладает способностью к скинджекингу. Живомирные пески за пределами мертвого пятна под потоками воды пошли рябью, словно это был океан, а не пустыня. Даже если бы после света Мэри захотела сейчас уйти отсюда, они не смогли бы этого сделать. Песок стал таким мягким и податливым, что они утонули бы после первой же пары шагов. «Этот ураган накрыл весь мир!» — закричал кто-то. «Чушь!» — отрезала Мэри. «Пройдет так же, как и все ураганы». Первым, самым неотложным делом было выявить, куда скрылась Алли. Но прежде чем Мэри начала организовывать группу поиска, всеобщее внимание привлекло что-то непонятное, происходящее за штормовым фронтом. Одни дети показывали туда пальцами, другие пустились на утек, но большинство сгрудились вокруг Мэри и ждали ее объяснений и директив, в страхе наблюдая за тем, как невероятно массивный объект вынырнул из-за сверкающей стены ливня. Он был похож на планету, спускающуюся с неба прямо на их бедные головы. Мэри в тот же миг узнала собственный дирижабль, и он шел слишком быстро и слишком низко. Сначала в воздушное пространство мертвого пятна вдвинулся нос судна, затем висящая под брюхом пилотская кабина, а потом и вся нижняя часть гиганта врезалась в почву, глубоко, со скрежетом пропахала ее, круша все на своем пути. И, наконец, дирижабль застыл, словно выбросившийся на берег кит. Вглядевшись в окна пассажирского отсека, Мэри увидела в них множество лиц. Сотни, а может и больше. И все чужаки. И все пылали злобой. Затем она опустила глаза к окнам пилотской кабины. Рядом с пилотом там стояли три духа, которых она надеялась никогда больше не увидеть. Майки, Джикс и Ник. Мэри повернулась к детям, ожидавшим от нее поддержки и ободрения, и крикнула: «Бегите!»